Мы отходили, огрызаясь огнем. Связь с французами все еще работала, и каратели дорого платили за каждый шаг. Но все-таки они продвигались. Наш взвод отходил тоже, собирая с врага обильную жатву. Имперская артиллерия больше не расчищала им путь, и 203-я охранная дивизия умывалась кровью. Однако, когда мы наконец оторвались и заняли следующий рубеж, за вторым кольцом рвов и баррикад, выяснилось, что от взвода уцелела ровно половина. Мое отделение оказалось самым многочисленным. 6 бойцов, со мной 7. «Это не каратели», — уверенно заявила наша горе-взводная. За весь бой она отдала только 2 команды. Огонь в самом начале и отходим, все отходим, в самом конце. «Это кадровая дивизия с эмблемами карателей. Они хотели ввести нас в заблуждение и добились своего». «Это вряд ли», — заметил я. «Но вот это-то уже точно каратели!» Голос взводной дрожал. Она махнула рукой в сторону оставленных нами кварталов. Я поднял бинокль. Имперская артиллерия разнесла только самые окраинные строения. Дома чуть дальше в глубину уцелели. Я полагал, там не должно остаться ни одного человека. Однако равнодушная оптика явила совершенно иную картину. Картину, от которой у меня под шлемом волосы встали дыбом. Фигурок в обычной повседневной одежде выводили из домов другие фигурки в имперской броне, свежей и чистой, в отличие от той, что было на тех, кого мы стреляли, кого убивали и кто убивал нас. Настоящие каратели. Да, они выгоняли людей из домов и строили в колонну. Их добычей стали почти исключительно старики, да несколько человек зрелого возраста, всего около 20. Предводительствовавший карантинниками офицер повелительно махнул рукой, и пленники зашагали прочь из города. Почему они не убежали? Чего ждали? Или надеялись, что мы ни за что и никогда не пропустим врага во Владисибирск? Контратаковать? Но с кем? С 20 уцелевших бойцов да 2 танками? Те, почерневшие от гари с проплешинами на броне, тем не менее вышли из боя без особого ущерба. И досмотрев со злым, отчаянным бессилием, как имперцы угоняли моих сородичей, мы только и могли, что дать себе клятву умереть на этом последнем рубеже, но не отступить. Да простят мне эти высокие слова. Однако отсюда мы действительно могли уйти лишь вперед ногами в похоронной команде. Неважно уже нашей или имперской. Во второй половине дня нас ждал еще один сюрприз. Если это только можно назвать сюрпризом. Имперцы применили свой любимый прием. Десант. Десант с вертолетов прямо в тыл неприятеля, где стреляет каждое окно, мог бы показаться безумием. Не кажись, он настолько хорошо спланирован, с чисто имперской аккуратностью. Нас заглушили, начисто. Нам прервали всю связь, а потом город накрыла густая сеть дымовых снарядов. Вечер обратился в непроглядную ночь. Облака черного дыма содержали в себе и мелкодисперсную металлическую пыль. Так что стали бессильны даже обычные радары. Разом началась атака с фронта. И одновременно над головами скользнули невидимые с земли вертолеты. Наши стреляли наугад, задрав стволы, били в наглухо закутанное тучами небо автоматические зенитки. Рвались ракеты в надежде, что головки самонаведения найдут себе цель. И один вертолет действительно рухнул почти что нам на головы. Однако остальные выбросили десантников в самом центре Владисибирска, и город вскипел огнем пополам с кровью, словно ведьмин котел. Эфир заполнил жуткий треск, так что едва можно было услыхать свое собственное отделение. На нас обрушился настоящий пламенный ливень. Наступавшие каратели просто жгли перед собой все, что могло гореть. Далеко не все защитники Владисибирска могли похвастаться наличием брони. Наверное, в те моменты мне полагалось испытывать какие-то высокие чувства. Эмоции, что подхватывают тебя и бросают на веера вражеских пуль, с истинно безумным презрением к смерти. Но вместо этого в голове у меня крутились совершенно иные мысли. Сектора обстрела, огневое взаимодействие, то и дело обрывающаяся связь с танковым вычислителем, блокирование флангов и тому подобное. Мои ребята достойно встретили карантинников из 203-й, оставив 20 тел перед нашей баррикадой и в развалинах, скрытых словно консервным ножом домов. Они как будто бы даже отступили, но на самом деле просто перенесли направление удара. А потом я заметил фигурки в имперском камуфляже, что перебежками приближались к нам с тыла. И понял, что город потерян. Скользнувший над проспектом беспилотник выплюнул в беззащитный верх танка несколько самонаводящихся кумулятивных бомбочек. И могучий «Тигр-7» взорвался изнутри, разломившись надвое. Само собой, никто из экипажа не выжил. Мы остались без вычислителя, и поздно было переключаться на вторую машину, потому что покрытый копотью монстр, уже лишившийся и силового щита, и активной брони, медленно отползал сквозь пролом в стене, плюясь огнем в подступающих имперских десантников. Они ответили несколькими выстрелами из гранатомета. Танку перебило гусеницу, и я увидел поспешно выбрасывающихся из люков танкистов с повязками свободной Франции на рукавах. Дай бог им спастись. Для нас самих этот бой протекал более-менее удачно. Никто не погиб, даже не ранен, хотя броня у всех покрылась роем царапин и оспин от осколков. Но мы оказались отрезаны от своих, и выбираться приходилось через хаос руин. Владисибирск строился как город-сад, здесь не возводили многоэтажных небоскребов. Самое большее – дома в 4-5 этажей, с широкими террасами и галереями, зимними садами. Все-таки на Сибири случались зимы, куда холоднее, чем, скажем, в Новом Севастополе. Сейчас все это горело, рушилось, оплавлялось, проваливалось, оседало. Когда и спереди, и сзади от нас появились имперцы, я скомандовал отход. Не знаю, где там эти заградотряды, но если они попытаются заступить нам дорогу... И тут нас, наконец, достало. И опять беспилотник. Наступающие, похоже, засекали очаги сопротивления и развешали над нами биовульфы. Наш с шипением пронесся над развороченной крышей, метко плюнув нас стандартной беременной жабой, кассетным боеприпасом, засыпавшим все вокруг небольшими килограммовыми бомбочками. Две из них, подрулив, угодили в пробоину. Как раз тогда, когда мое отделение проникнуло внутрь. Я шел первым, сразу за мной Инга и Костя. Еще четверо парней и девчат чуть поотстали, и мы трое успели перешагнуть порог, когда полуразрушенная просторная комната, почти зала, взорвалась за нашими спинами. Нас швырнуло на пол. Вокруг рушились стены, и окажись мы за просто декоративной перегородкой, как в большинстве городских апартаментов, по всем нам можно было бы заказывать панихиду. Но, по счастью, прикрывавшая нас стена оказалась капитальной, одной из несущих, и она приняла на себя всю ярость взрывной волны. Нас завалило обломками, но броня выдержала, хотя Ингу придавило так, что сама она не могла выбраться. От остальной четверки не осталось даже пепла. Два синхронных взрыва совсем рядом, от них не защитит никакая броня. Двое моих оставшихся бойцов от потрясения едва держались на ногах. Инга дернулась была обратно в обугленные развалины, но я схватил ее за руку. Мертвые мертвы, а если мы позволим себе сейчас хоть какие-то сантименты, то умрем тоже, правда, быстро и без мучений. Уходя, я бросил последний взгляд на почерневшие обломки защитных комбинезонов. Бронестекла шлемов вылетели, и внутри все было заполнено и сине-черным прахом. Прах ты есть, и во прах превращаешься. Я даже не успел как следует познакомиться с ребятами. Их боевой путь оказался короток, потому что кто-то из штаба обороны Нового Крыма решил заткнуть прорыв почти что безоружными ополченцами. А сил камбре явно не хватило, чтобы противостоять математически правильному натиску имперцев. Прощайте, ребята. Когда-то наши предки верили, что погребальный огонь освобождает бессмертную душу от плена отжившей своей плоти, что зарытая под землю душа оказывается в плену, изнывает, изнемогает в вечной своей темнице и, наконец, истаивает, исчезая навсегда. Гаснет точно задутая свечка. Что ж, братишки и сестренки, ваши души, я уверен, уже свободны, уже движутся туда, где нет войны, ни горя, ни смерти. И если перед вами отчего-то вдруг захлопнутся врата Царствия Небесного, что ж, я предпочту тогда отправиться следом за вами, куда бы ни бросала вас воля того, кто некогда сокрушил железные врата ада. Пролетевший биовульф оставил за собой широкий след, руины домов, рухнувшие крыши. Мы полезли через обломки. Оборона Владисибирска рухнула, и нам предстояло решить. Останемся ли мы здесь поиграть немного в пятнашки со смертью, ловя на мушку имперских офицеров и вновь скрываясь в развалинах, прежде чем станем добычей очередного беспилотника? или же попытаемся выбраться с побоища и отыскать своих. Разумеется, обойдя позиции особистов, будь они такие, развернули. Я лично отдал предпочтение второму варианту. Но прежде чем уйти из озаряемого пожарами на треть обращенного в руины города, мы узрели карателей за работу. 203-я охранная дивизия не зря снискала свою зловещую славу. Много домов, особенно в центре города, осталось неповрежденными. И, как оказалось, там оставались жители, которых сейчас, подобно тем, кому не повезло утром, выгоняли из своих домов. Нет, не так много, но я насчитал добрых 150 несчастных, согнанных на одну из центральных площадей, площадь Карамзина. Наполовину вытоптанный и изломанный сквер обратился в импровизированный концлагерь. Я с ужасом увидел среди пленных несколько матерей с детьми. О чем они, спрашивается, думали, не эвакуировавшись вместе со всеми, мелькнула горькая мысль. Каратели держали их под прицелом, равнодушные безликие фигуры за темными забралами шлемов, наставленные на пленников стволы. Что они собираются с ними делать? «Товарищ сержант!» – горячо зашептал Костя. И мне пришлось хлопнуть его по щитку, не включая интерком. «Рехнулся! Нас сейчас засекут! Надо же их спасти!» «Лежи и не рыпайся! И не мешай! Чапай думает, не видишь?» Показалась короткая вереница уже настоящих пленных, судя по всему, наших добровольцев. В изодранных штормовках, большей частью окровавленные, они едва тащились, поддерживая друг друга. Немного, человек 20. Похоже, наши действительно предпочитали умирать, но не сдаваться. Их заставили построиться. Из рядов карателей появился имперский офицер в полной парадной форме, фуражки и кители без брони. Развернул какой-то свиток и принялся читать в маленький мегафон так, что голос его разносился далеко окрест. Согласно эдикту его императорского величества, мятежников, схваченных с оружием в руках на поле боя, подвергать военно-полевому суду в составе советника юстиции, председателя, а также командира и начальника штаба части, осуществивших пленение, соединить функции государственного обвинителя и председателя суда, отменить институт защиты для вышеупомянутых мятежников. «Командир!» – простонала Инга. «Спокойно!» – процедил я сквозь зубы. «Лежи и молчи. Можешь взять на прицел этого попугая, если так легче. Но если ты выстрелишь без команды, пожалеешь, что на свет родилась». Таким образом, продолжал меж тем бубнить имперец на площади, все здесь присутствующие обвиняемые были взяты в бою имперскими вооруженными силами и подлежат эрадикции в силу эдикта Его Величества о единении государства. Приговор окончательный, обжалованию не подлежит, приводится в исполнение немедленно. Гермайор, благоволите отдать соответствующее распоряжение комендантскому взводу. «Мама!» – пискнула Инга и в следующий миг нажала на спуск. Она оказалась прекрасным стрелком, рядовая Инга Полякова, совсем молоденькая девчонка, только-только начинавшая жить. Оперенная стрелка, выпущенная из ее штайра, пронеслась насквозь через голову имперского офицера, прошла на вылет, даже не заметив ничтожной преграды из человеческой плоти и костей. Советник юстиции повалился лицом вниз, молча, точно колода. «Ах ты!» – вырвалось у меня, но пальцы сами нажали на спуск. Не пренебрегшего броню имперца, справа от убитого советника швырнуло в сторону. Ударившись о броню, разорвался 20-миллиметровый снарядик моего штуцера. Пленные, что могли ходить сами, похоже, только и ждали этого. Безоружные, они бросились на охранников. К ним присоединились и согнанные мирные обитатели Владисибирска, хотя большинство из них пребывали в почтенных годах. И навстречу им загремели винтовки и штуцера карателей. По толпе словно прошлась невидимая коса. Безоружные падали, пытались ползти и застывали навек, пригвожденные к брусчатке оперенными стрелками штайров. Мы с Костей и Ингой успели выстрелить лишь несколько раз, а на площади уже все было кончено. Одно на другом громоздились тела, десятки тел. В живых оставалось лишь несколько наших раненых добровольцев. Они с самого начала не могли ни на кого броситься, поскольку и стояли-то исключительно с помощью своих товарищей. Их быстро вздергивали на ноги и безо всяких колебаний расстреливали. Вернее, достреливали, приставляя ствол к затылку. Но кто-то все же успел воскликнуть: «Да здравствует Россия!» Инга ревела в голос. Костя тоже хлюпал носом, и пришлось дать им обоим подзатыльников. Потому что цепь имперцев уже развернулась и пошла прямо на нас. А где-то невдалеке раздалась знакомая до боли шр-тр подлетающего шершня. Нам ничего не оставалось делать, как бежать, как можно быстрее и как можно дальше. Двое суток мы провели во Владисибирске, пока нам не удалось выскользнуть за его пределы. Мы видели, как каратели деловито, словно собирая хворост, сгоняли на улицу случайно задержавшихся горожан. Ставили перед ним одного-двух пленных из наших ополченцев и, наспех зачитав приговор, расстреливали. После чего двумя-тремя пулеметными очередями отправлялись в лучший мир 9/10 зрителей. Как ни странно, имперцы не убивали всех, кое-кого отпускали. Очевидно, хотели, чтобы выжившие рассказали об увиденном. Но от этого сопротивление не ослабеет, напротив. Мы оказались в глубоком тылу наступающих карателей. Остатки защитников Владисибирска, кто сумел, отступили дальше на запад, другие просто рассеялись по окрестным полям и лесам. Небо просто кишмя кишело шершнями и биовульфами, гонявшимися буквально за всем, что двигалось. Мы сами видели, как беспилотный штурмовик не пожалел пары РСов на большую овчарку, не желавшую отходить от тела пожилого фермера, убитого на пороге собственного дома. После этого биовульф развернулся и всадил в окно аккуратного бревенчатого домика полновесный зажигательный снаряд. Мы видели, как метался ополоумевший от ужаса большой пушистый кот, в последний момент пулей вылетевший из двери. Инга попыталась его подозвать, ох уж эти девчонки, но котяра только зашипел, выгнул спину и мигом исчез в зарослях. Инга всхлипнула. «Ты чего? Так он ведь домашний, ухоженный, пропадет в дикости». «Нашла, блин, кого жалеть, кота какого-то несчастного», — буркнул Костик. «Да, у меня у самого такой дома, мурчавый, на коленях любил сидеть», — зашмыгала носом Инга. Костя собирался что-то ответить. А я глянул на него, мол, уймись, пожалей девчонку. И кота тоже пожалей, и его убитого хозяина и сгоревший дом. Потому что иначе вы, добрые, воспитанные домашние мальчики и девочки, не успеете оглянуться, как превратитесь в машину уничтожения. А потом, глядишь, застрелите пленного, уже успевшего бросить оружие и поднять руки. И так далее и тому подобное. А раз покатившись, уже очень трудно остановиться.